408. Матерь Агни-йоги. Вопрос о том, что человек несет миру в ауре своей, важен необычайно. Важен как для самого человека, так и для мира. Если свет, имеет оправдание. Если тьму, имеет себе осуждение. Каждый что-то несет. И весь вопрос в том, что. Так, день начиная, можно помыслить о доле своей, приносимой и людям, и миру. Ничего не приносящий или умножающий зло, ужасную участь готовит себе сам там, где придется пожинать плоды своего посева. Но пусть радуется тот, кто может что-то улучшить, где-то посвятить и кому-то помочь своим светом. Благо ему!